Алло, кто говорит? Здравствуйте, а чего вы не выходите на связь? Нас ломает без вас уже давно. Кто говорит? Меня Ваня зовут. Я вас не знаю, прошу сюда не звонить. Я вас не знаю, знать не хочу. Алло. Да. Здравствуйте, алло. Это Александр. Да. Я вот от Святослава Викторовича звоню. Ага. Скажите, пожалуйста, к вам можно обратиться, так сказать, к очень интеллектуальным услугам, то есть с которыми можно обсудить не по телефону? Странно, я вас не знаю. Ну, он как бы не говорил, наверное, вам обо мне. Да нет, конечно. Можно с вами обсудить вот очень интересные вопросы? Ну что ж, а что, очень серьезно, что ли? Ну, скажите, пожалуйста, вы можете выступать против, ну, как бы при разговоре очень, типа, главным вот так? Ну, во-первых, да уж, я вас не знаю, и, во-первых, я не знаю, о чем вы говорите, но если вы хотите поговорить, ну что ж, пожалуйста. Ну, давайте тогда начнем. Скажите, пожалуйста, а если вот у меня есть один человек, да, который мне не очень нравится, вы можете как-то ему... Нет, одну минуточку, а вы где находитесь? Я дома нахожусь. А, дома. Да. Ну, по телефону такие разговоры-то нежелательные. Ну, понимаете, как бы сказать, я бы хотел по телефону сначала, но потом, конечно, встретиться. Ну, подъезжайте, поговорим. А скажите, пожалуйста, ваш адрес. Ну, а кто вам дал мой телефон? Святослав Викторович. Ну, так вот, а я живу прямо под ним. Под ним? Да, он на втором этаже, на первом. Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, почему вы мамочка? Да были съемки же фильма, помните «Республушкет»? Какие? «Республушкет». Угу. Ну, так вот, был на пробах. И вот с детства так повелось. А почему не папочка? А? Почему не папочка? А вы хотите, чтобы я был вашим папочкой? Ага. Скажи, миленький, а ты по жопке хлыстать любишь? Не получится. А почему? А почему? Да с детства не люблю. Ага. Ну так что, встретимся? Да, все равно любое время, где? Алло. Да-да, где? Что где? Встретимся. А вы кто? Значит, послушай меня внимательно. Китай-город, около метро, через час, черная BMW, 539 номера. Если ты не приедешь, я просто найду тебя, просто по номеру определю и найду тебя, сам приеду к тебе, понял? Это где? Китай-город, метро. А давайте лучше Святослава Викторовича дома чай попьем. Еще раз сюда наберешь, я тебя найду и кадык тебе вру, понял? Ой, вы какой жестокий, ой. Зачем быть таким жестоким? Это же аморально. Алло. Слушай. А бумера можно? Что, простите? Бумера можно? Вы ошиблись, извините. Нет, а мамочку дай. Сашу. Тогда. Послушай меня. Да. Пацан. Ага. Забавная ситуация, но, блядь, не люблю повторять на самом деле. А какую? У меня стоит определитель номера, да? Ну? Как бы, мне не составляет особого труда найти тебя. Угу. Вот. И, по номеру? И просто поговорить. Ну, по номеру, не по номеру, не суть важно, да? Угу. Вот. А, ну, давай тогда с тобой по телефону обсудим все элементы того, чего ты хочешь со мной поговорить. Нет, цель звонка, ты его скажи мне изначально, для чего ты позвонил сюда. Ну, у меня есть проблемы, я хочу их решить. Какого рода у тебя проблемы? На меня напали гопники, отобрали телефон. Я Антон Уральский. Угу. Я Антон Уральский. Ну, ты знаешь, кто отнял? А? Ты знаешь, кто отнял? Да. Петька из третьего подъезда. Ну ты все шутки шутишь, блин, пацан, ты на самом деле не туда набрал. Куда не туда? Здесь не КВН. Не КВН? А не что? По адресу немножко. Ну просто серьезно, как бы, блин, может плохо кончится для тебя. Подумай дважды. А может Comedy Club? слышь ты, я тебя повторяю, бык, ты не туда набрал. Могут проблемы у тебя быть. Какой бык? Ты бык, ёпс. Камовый, какой ты, ёпс, слышь? Да. Я тебе повторяю, сюда не звони больше. Ну а ты что? По этому номеру. Ага. А ты что? Нет, я имею в виду, ну а почему ты все время повторяешь? Почему ты не можешь перефразировать то, что ты хочешь сказать? А ты чего сейчас, что ли, не пойму, эй? Ара. Что значит ара, эй? Чего-то акцент у тебя какой-то странный. Слушай, ты не русский, что ли, еще к тому же? Ну какая тебе разница, кто я? Не, ну ты пацан, скажи мне, ты нормальный человек, да? Ты, блядь, свои слова отвечаешь, да? Ты... Нет. Как бы, нет? Нет. Я с дурки звоню. С Кащенко. Что ты? Я с дурки звоню, с Кащенко. 31-я палата. Да, ну нам телефон выдали. Ты даже за свои слова отвечать не можешь, да? Нет. А зачем? Ну ты черт, значит, справка. Получается. Кто? Черт. Ты что, в магию веришь? Либо ты колдун какой-нибудь древнегреческий? Я черти просто, блядь, трахаю в жопу, на самом деле, таких как ты, дурачков. А, ну понимаешь, я на самом деле звоню из Федеральной службы безопасности. Так что подъезжай на Лубянку. Ну, куда хочешь, давай, я тебе говорю, хоть три раза в день, я буду приезжать и просто трахать тебя в жопу, дурак. А почему дурак? Ну, сам же дурак, ёпта, абсолютно неадекватно. Ты заняться, что мне ничего ты ерундой занимаешься? Скажи, ты названиваешься. Я тебе предлагаю, если ты нормальный пацан, серьезно, давай встретимся. Где, скажи, я подъеду, поговорим. Я один приеду, просто поговорим. Один? Один на один. Один на один? Конечно. Один подъеду. Ты свой мобильник скажи. Скажи свой мобильник. Ты меня по телефону что хочешь проебывать, ты скажи, давай забьемся, что я подъеду, поговорим с тобой. Ну вот, давай, я тебе говорю. Куда? На планету Нибиру. Подъезжай. Куда? На планету Нибиру. А, так даже, да? Ну да, ладно, да. Ладно, давай серьезно. Давай около Кремля. Около Кремля? Угу. Ну ты скажи, значит, что там, твой. Там народу много чего у Кремля. Давай один в Люберцах. Каких Люберцах? Я в твою жопу не поеду. А что, там нормально, там тихо, поговорим спокойно, без всяких разговоров. Что ага, там у Кремля, лопату там еще скажи с собой. А? Еще лопату, да, с собой брать? Не, лопату не надо, лопата у меня есть. Ага. А давай тогда я черенок возьму, к тебе сзади подойду. Ага. Ну бери, бери черенок, бери все, что хочешь. От лопаты? Можешь друзей своих даже звать вместе, так что станем, поговорим. А насчет чего? А пиво взять? Ну, что хочешь, бери, я говорю, приезжай, давай. А ты знаешь, я в ВДВ служил. Не все равно где-то служил. Я тебе говорю, давай Китай-город, через час я там буду. Ну, скажи свой мобильник. Говорю. Скажи свой мобильник, а то я, у меня со зрением плохо, чтобы ты ко мне сам подошел. Я тебе объясняю. Через час черная BMW 539 у меня номера. Около метро будет стоять. Через час. Да нет, ты что, Китай-город это говно. Давай, знаешь, где? Давай, где? А едь в Нижний Новгород. Я там тебя жду. Ну, чуть. Ты объебошенный, что ли, или что? Что ты буровишь? Сколько Нижний Новгород? Ну, хорошо, давай тогда на Луну лети. Понимаешь, на Китай-город где пидоры собираются. Ты номером говорит, пиши, подвиги. Да. Что ты говоришь? Ну, все, давай тогда. Че? А че ты? Ну, давай. Че ты? Когрош, куда? Нижний Новгород, я в Нижний Новгород подъеду. Ну, едь. Давай. А чего ты? Подожди, давай поговорим. Что ты, я тебя боюсь. Мне не понравилось с тобой разговаривать, давай потрещи немножко. Ага, давай. Нижний Новгород подъехать? Ага, ну давай, я тебя жду. Ну а что ты, подожди, не срывайся, давай потрещим. Ага. Браток, ты че, ну что ты буксуешь-то, давай. Откуда ты номер вообще взял? Дали. Кто дал? Петя. И Святослав Викторович. Святослав Викторович? Угу. Еще тебе Святослав Викторович сказал. Говори, звони. И что? В каком вопросе? По всем. Да, по всем. Ага, я его сейчас, я с Сотика звоню, сейчас я соединю тебе. Давай. Ну, быстрее, блядь. А? Здравствуйте. Пожалуйста, перезвони. Здравствуйте, Святослава Викторовича могу услышать? А кто его спрашивает? Его? Георгий. Его сейчас нет, будет топлять. Алло, здравствуйте. Привет, кто? Вы меня узнали? Ну, конечно, сколько лет и сколько зим. Ну, только лето началось. Ну, понятно. Вы что, давно не звонили? Давно. Да. Что еще случилось? Ну, как всегда. Чего? Ну, как чего? Давно ли? Ну, чего надо? Надо чего? Ну, что? Излагай быстро. Вызвали вы. Чего? Ну, работяг, чтобы приехали, мне помогли. Куда? На Голиковский Сима. Голиковский Сима мы не обслуживаем уже. Все передали управляющей компании, теперь у вас другая. Голиковский Сима. Да, Голиковский переулок Сима. Да, вы Голиковский помните? Весь передали, мы передали все, там теперь другое управляющее. А вы помните этот адрес? Да, конечно, помню, господи. Ты думаешь, что я уж прямо старая такая какая-то, это что ли? Разводичка, что ли? Не знаю. Так, короче, что хотим? Да что вы вызвали? Я никуда ничего вызывать не буду. Работяг. Так как работяги спят. А что не спят? Они спят без задних ног. Понятно. А вот скажите, вас по этому адресу много вызывали? Ой, как зимой, да, зимой в одно время, значит, заклинило у кого-то, постоянно звонили и постоянно вызывали. Угу. Вы там туда и скорую вызывали, и пиццу ему заказывали. Вы кого-то перевизировали-то? Кого? Не знаю, кого. А вы откуда? Какая квартира-то была? Квартира-то какая была? 20-я. А, да-да-да-да-да. Вы там заказывали и пиццу, говорят, и милицию. Пожарных не вызывали? Так вроде не было, ничего, огня не было. Пожарные не вызывали, а скорую туда не вызывали? Ну, вроде плохо человеку было. Ну, там и говорят, кого только не вызывали. Каких только служб не вызывали, как вы. Ну, ты понимаешь, те службы, видимо, реагируют, они так быстро. А если не понимаешь, что к чему. Но мы-то уже закаленные. Вы уже шарите, да? Да, мы шарим здоров. А-а-а. Мы понимаем, кто адекватен, кто нет. У кого весеннее, как говорится, обострение, у кого летнее обострение, у кого зимнее обострение. Но это же все. Мы на этом собаку съели. Какую собаку? Двумя, нет, четырьмя ножками с одним хвостом. А, понятно. А вот смотрите, вы про то, что кто-то там ездил. Вы откуда про это знаете? Ну, милый мой, мы же в этой системе работаем в ЖКХ. Ну? Мы все знаем. Вот хочешь, чтобы мы тебя перечислили? Нам немножко надо напрячься, и мы вас перечислим. Куда перечислите? Ну как перечислить? Перечислить, кто, откуда вы звоните, чем вы занимаетесь. У нас такая служба, мы всегда еще выше, выше, выше. Я понял. Ну вот вы того человека перечислите. Ну, кого такого человека? 20-й квартире, что ли? Ну, да. Зачем мне его трогать-то? Так вы подайте заявление, то что... Он педофил, что ли? Да. Как вы сказали. Он детей. Ну, молодой человек, откуда знаю, он педофил или вы педофилы? Да нет, мы не педофилы. Вы не педофилы? Нет, а что ж вы тогда... По ночам достаете людей, так мы вызываете одну службу. Вы понимаете, вот вы вызвали туда скорую. А может быть, эта скорая нужна кому-то, нужна, кто действительно нуждается в этой скорой. Нет, нет. Ну, подождите, можете послушать? Ну, вы понимаете, там тоже скорая нужна. Там же он целитель народный. Бог знает, что он сделает с людьми. Понятно, так бы. И ты понимаешь, к целителям только ходят сумасшедшие. Умные люди не ходят к целителям. Умные люди, умные, нормальные, создательные люди, из каждой ситуации выходят нормально. Не нужны целители, ничего. Этот целитель тебе ничего не скажет. Ни о будущем, ни о настоящем. Так каждый он человек вот свои проблемы сам. Конопля прописывает, понимаете? Прописывает. Ну, ты понимаешь, больные люди ходят к таким целителям. Умные-то люди не ходят. Так, а можете одолжение сделать? Перекройте у него воду ему, пожалуйста. Сейчас я побежала. Ну, бегу и падаю. Пожалуйста. Бегу, сказала, и падаю. А почему вы не можете этого сделать? Давайте мы вам заплатим. Зачем? 10 тысяч. Ты понимаешь, перекрываю ему воду, я же даже из квартиры перекрываю. А только ему нельзя? Как это нельзя? Это для того, чтобы перекрыть ему воду, то надо попасть его в квартиру. У нас стоит общий стояк. В подвале есть вентиля. Мы можем закрыть, и этот стояк, она полностью закрывается. От первого до последнего этажа. Хорошо. А чтобы вот... А чтобы зайти к нему в квартиру, там же еще разводка. Там же нужно закрыть, чтобы у него не было воды. Хорошо. А вы к нему не можете попасть? Вот самолично. Да господи, зачем мне к нему попасть? 10 мы вам денег заплатим. 10 тысяч. Если вы, целая компания там, не знаю, кто как вас назвать, не можете к нему попасть, а я с какого перепуга-то туда попаду? Так мы же вас не пугаем. Да. Господи, меня пугать? У вас кишка только, ребят. Ну это да, мы очень боимся вас. Да, мне не надо бояться. Я сама никого не боюсь. Я, кроме Бога, никого не боюсь. О, вот Божья кара... Знаешь, дорогой мой, вот Божья кара, это вот эта кара. А все остальное это ерунда. А так я, знаешь, что тебя боятся, кого-то еще боятся. Да я не боюсь, пусть они меня боятся. Правильно. А вот вы можете сказать номер этого Блинкова, а то что-то потерял я его. Бегу и падаю, и говорю тебе Блинкова номер. Но 30 тысяч долларов. Да что ты говоришь? Ты себя продашь или органы продашь свои, чтобы забыть 30 тысяч долларов? Его органы продадим. Мы его продадим. А, ну ты же мне должен будешь 30 тысяч заплатить, чтобы я узнала его номер. А прежде чем его номер узнать, к нему попасть, тогда тебе придется свои органы продать. Мне заплатить 30 тысяч, потом я тебя узнаю. Зачем? Но тебе уже тогда его номер не нужно будет. Без органов ты кому нужен будешь? Мы органы Саше продадим из 18-й квартиры. Да, он же ранее судим был, трижды. Так да. Что его не жалко. А, понятно тогда. Уже обо всех все знаете. Ну, да. Зачем вам тогда попасть номер его, этот, когда вы уже и имя знаете, все знаете. Сейчас в компьютер там можно зайти на сайте, все телефоны, номера. На каком-то. Вы что, не шарите в компьютере-то? Нет, нет, ну мы не знаем. Мы не знаем. Бедные вы мои несчастные. Да, вас, видимо, ума на это не хватает. Ума только хватает, чтобы вот 2 часа, 1 ночи позвонить кому-нибудь, да, нервы потрепать, еще что-нибудь потрепать. Остальное вам Богом не дано. Все, ребят, пока. До свидания.